Брат, сестры, здесь попутный вопрос по первой части, существенный вопрос. Все правильно говорите. Но в чем виноваты те, которые пришли в церковь недавно? Они этого не знают. Они искренне любят Бога, и некоторые не знают о существовании отделенных. В чем они виноваты? Вопрос правильный. Брат, сестры, если бы было в истории так, вот те, которые вчера виноваты, в один год все умерли. 100%. А на следующий год пришли новые. Тогда вопрос так можно ставить. Мы за их грехи не отвечаем и даже знать не желаем. Мы пришли к Богу и хотим служить. Если бы было так. Но, братья и сестры, оно же из года в год. Вчерашний рукополагает сегодняшних, дают им чашу. Учат. Сегодняшние, завтрашних рукополагают, приветствуют, с чашу одну разделяют, и членами церкви, одной церкви и так далее. А оно же переходит. Если бы оно умирало от времени грехи не умирают, братья и сестры. Только от исповедания, от прощения пред Богом. Но это уже немножко другая тема. Но хотелось, чтобы дома вот пришли и открыли Писание, посмотрели. Переходит оно вот или не переходит с поколения в поколение? Это ж такой незаметный переход, что ну, трудно сказать, что мы сегодняшние, а не вчерашние. Ну, совсем незаметный переход. Совсем незаметный. Трудно провести черту по году или по чем ее провести. А по мере того, как каждый из нас с вами узнает вчерашнюю историю, Господь говорит, помни весь путь. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Мы не можем, братья и сестры, так жить, чтобы не познакомиться с вчерашними днями. Не получится. Не получится. А насколько Господь открыл вчерашние, выясни ситуацию, выясни сам, где находишься. Открывай 2 Коринфянам и начинай читать. Какое общение, праведно с беззаконием, как, не преклоняясь под чужой ярмо с неверными, выйдите и не участвуйте. Как открылась вот эта мера беззакония, уточнил в Писании у Господа, у церкви, дальше на тебе ответственность. Будешь участвовать, будешь и вина на тебе будет. Выйдешь, перестанешь называть братьями и сестрами, приветствовать и чашу делить, и благословение, ты уже свободен. Так оно же получилось в 61-м году. Так оно и получилось, братья и сестры. Когда-то были вместе. А потом мы разошлись так, что мы уже ну, не можем вместе теперь хлеб преломлять или рукополагать братьев или служение какое-то. Уже мы теперь на дистанции. После исповеданий, после покаяний мы пожелали дальше пред Богом быть чистым после этих вопросов. Почему и родилось служение очищения священия, братья и сестры? Найдите в братских журналах такие слова. Очищение священия – это вздох покаяния. Первая причина, почему родилось это служение – желание братьев освободиться от вины прошлых годов и отцов и служителей. Вот почему родилось вот это служение. Одна из первых главных причин. И поэтому, когда переходя с регистрированного пути на наш путь, мы всегда предлагаем через очищение, через освящение. Насколько тебе открыто, насколько ты узнал, насколько вот видишь, что нужно от этих вещей исповедаться, освободиться. Этот вопрос другой уже лично к братьям-служителям. Теперь, братья и сестры, давайте уже мы с вами закончим вот эту нашу с вами беседу. Значит, так немножко сложились у вас вот эти пункты. Можно дома немножко поразмыслить. Еще полистать исторические материалы, которые наши братья пишут, которые другие сегодня пишут. Сами для себя вот уточните. К 60-61 году Бог своей всемогущей десницей хранил некоторых братьев. Книгу «Подражайте вере их», по-моему, прочитали все уже, да? Да, наверное, молодежь и не один раз. Ну, история Шалашова Александра Афанасьевича. В 55-м году он поднимается после того, как отлежал 18 лет и 9 месяцев парализованным. На которого уже и чекисты махнули рукой, да, 5 лет лежал в тюрьме, не встал, вряд ли встанет. Ну и все, выбыл, значит, со служения. А его Господь законсервировал. Он никогда не был в этих регистрированных рядах и никогда не был впутан в вот эти отступления. И он его сохранил. В 1955 году сестра берется за него, поднимает, он с палочкой начинает ходить. И он рукополагал уже новых братьев в братстве. Сам, будучи свободным от этих прошлых участий, даже же в 30-е годы, и сейчас тех, которые же встали пред Господом на новую позицию, он их рукополагал. Это одно чудо Божие. Второе чудо Божие – Голиев Сергей Терентьевич. Ну, кто помнит его, кто, может, лично где-то встречался. В 1953 году возвращается после 20 лет ссылок и тюрем, и уже однажды был с опухшим от голода ногами. И боялся, что больше не поедет по церквам. Ну, помните, Бог дал дар исцеления к нему со всех концов братства, ехали к нему домой. А потом окреп и ездил, участвовал в служении. Михаил Иванович говорит, этот старец отличался особой мудростью. И вот когда нужно было начинать движение, какой нужен был быть духовный опыт? Братья были еще молодые, Геннадий Константинович 32 года, там Винс 34, да даже Прокофьев 45. А вот старец Шалашов почти 20 лет лежал, а Библию листал, собирал духовный опыт. И Голиев Сергей Терентьевич отличался особой мудростью и смирением. И вот эти вот такие кардинальные вот узловые вопросы Господь сохранил и для служения. Ну, можно назвать еще Кадрашова здесь брата, брата Жирова, старейшего служителя брата, братства и так далее. А теперь вспомнить брата Цуркану Сильвестра Харламповича. Ну, как его не вспомнить, когда я помню с ним личные беседы. Помню его рассказы. У меня такая ситуация получилась, когда принял крещение. Ну, представьте себе, городок маленький, вдруг инженер уверовал, принял крещение. Конечно, но получился шум большой. И когда уволили с работы, сказали, сколько ты будешь жить в Молдавии, ты по специальности работать не сможешь, мы тебе не дадим, ищи другую работу. Но потом, когда выселили из квартиры, то же самое, вычеркнули из списка очередников пожизненно. Сколько бы жить в Молдавии, квартиру, жилье ты от нас никогда не получишь. Конечно, заунывал сильно. Вот. Жена, дети, а где работать, а где вообще жить? И вот тогда мы поселились на краю города, где цыгане живут, там, где камыши и речка, там вода. Вот там мы 7 лет жили вместе с цыганами. И он, когда услышал, вот туда приходил к нам домой. Долго мы с ним беседовали до полуночи. Я говорю, Сережа Харлампович, может, спать будете? Он говорит, я не сплю ночами. После того, как меня в тюрьме, говорит, два надзирателя брали за руки, двое, и с размаху били головой в стенку, говорит, я спать не могу. Мне очень сильно голова болит. Давай лучше, говорит, побеседуем. Да действительно, с ним было о чем беседовать. Так я помню его рассказы, когда в 1946 году он и при румынах был авторитетный. С одним братом слепым он объезжал Молдавию с благовестием. И у него привычка была до 100 километров, он всегда двигался пешком. А если уже дальше, то просил братья, может, как-то там на поезд или какие-то средства. А так палочку в руки, в 3 часа ночи встает и быстренько-быстренько куда надо. И к вечеру добирался в ту церковь или в другую. А во время румын, даже молодая под Румынией была, били его 2 раза крепко. Один раз побили так, тогда какой там суд? Жандарм вызывает, побьет так, потом давал справку. Судить, штрафовать не надо, больше 3 месяцев не протянет. Уже они знали свой кулак и свою ногу. Он ожил. Но второй раз, когда его снова взяли румыны, видя, что живой, то раздели, провязали скамейки и шомполами. Кто знает, что такое шомпол, которым винтовки раньше чистили. Из его спины сделали красное месиво. Ничего понять нельзя было. И вот его дали братьям и сестрам, и решили, что в этот раз конец Сильвестрам. И выходили его братья и сестры. И у него был большой авторитет у верующих в Молдавии. И вот в то время был Иванов, он потом стал старший по ФСБ в Москве, он был тогда в Молдавии. И он его вызывал, говорит, Сергей Харампович, мы, может, тебя вот поставим старшим, вот тебя все знают, все уважают, слово авторитетное, вот, в Москву поедем. Но ты понимаешь, надо учесть, что мы живем в Союзе, вот, а здесь вот такие вот законы есть, вот, в Советском Союзе. Он слушает эту старость, такой маленький был ростом, но такой был твердый. Да я говорю, знаешь, что я в Советском Союзе, в это ничего, вот чтобы Советский Союз во мне не жил. И этот говорит, так, безнадежно. После этого ответа докладывает и посылает двух чекистов застрелить, где найдут. Дома ли, в поле ли, где встретите, там уложить на месте. И вот с этого времени он ушел из дома 46-го года, так Бог сделал, что разошлись они разными дорогами, спас Господь. И он-то всегда любил вспоминать у нас на собрании 7 лет, 7 месяцев, 7 дней я скитался. Где на чердаке жил, где на сеновале в лесу, где в сарае, где в погребе, где кто мог его прятал. И искали его эти годы. Иногда замерзал так, что не мог двинуть ни рукой, ни ногою. Приносили, растирали, и снова шел, и снова. И только когда в 1953 году умер Сталин, вот тогда вернулся домой. И тогда братья пригласили, приобщили старцы Голев, Шалашов к себе. И вот собирался вот этот кружок, дорогие друзья, вот этих старцев, которых сам Бог сохранил. И с 1956 года с чего началось движение нашего нерегистрированного братства, братья дорогие? Сокрушение пред Богом, что согрешили мы. Не говорили они, там, перечислить фамилии, вот, которые, может, перечислять, там, все не... Не говорили они в 30-е, 20-е годы согрешили, а сказали, Господи, согрешили мы. С 1956 года были годы постов, молитвы, исповеданий. Всей вины, вот, которую мы в немощи попробовали перечислить, но я боюсь, что мы еще не все перечислили, которая лежала на церкви Евангельского Баптистского Братства, тяжестью, бременем и камнем лежала, и сковывала всякое движение, евангелизации, роста и так далее. И вот проходили годы постов и молитвы исповеданий, пока Господь не снял эту вину. Это годы проходили, братья и сестры. Об этом оно вроде нигде не публикуется. Они только сами в слезах вот стояли перед Господом и исповедовали от этого. И только после того, как Господь снял эту вину, тогда только дерзнули в Бога открывать Писание и спрашивать, Господи, а что дальше делать теперь? Что ты нам скажешь? И хотя имели немножко и опыт старцы, и перебирали истории очень внимательно, вы обратили внимание, Геннадий Константинович, чтобы какое слово назидание говорил, всегда вспомнит историю. Не может без этого. Очень внимательно перебирали вот эту всю историю, друзья дорогие. И спрашивали Господа, с чего начать, что делать? И опять проходили месяцы, и вроде уже намечались пути, а старцы говорили, братья дорогие, давайте еще с годик попасимся, помолимся, давайте еще откроем Писание, уточним пред Господом, потому что это дело Божие, чтобы если начать, чтобы оно шло, дабы не было оно человека, если человек, оно рассеется. Так вот это, дорогие друзья, чтобы мы с вами так немножко понимали, преддверии 61-го года, ну, мы с вами взяли почти не документальную, чисто духовную сторону. Вот она так примерно выглядела, друзья дорогие. Поэтому я советую себе братьям на курсах, возьмите братские листки, вот эту книгу такую большую, подшивка братских листков, кто ее видел, кто листал немножко, там и листки, и решения, и документы братские. И оргкомитет, и избрание Совета Церкви, и снова братские листки, и что всех Б говорил, как братья отвечали. Я с удовольствием перечитываю второй раз каждую страничку. Вы знаете, какое впечатление, братья и сестры? Просматривается ровненький Божий путь. Не нашел я ни одного братского листка, чтобы братья остановились и сказали, ой, братья, мы не туда шагнули, вы извините, мы сейчас шагнем снова назад, потом пойдем вперед, а мы не туда, или вправо, или влево. Ни одного я не нашел. Ну вот радуешься, от листка к листку молились, взывали к Богу и делали каждый шаг, и не говорили потом, через некоторое время, брат, сестры, мы там ошиблись, надо там немножко поправить. Не было такого, брат, сестры. И я сам себе делаю вывод, Господь ведет народ свой ровненьким вот таким путем. Выверяют в Господе шаг, снова вопиют Богу, снова и снова. И вот, Геннадий Константинович, это зимой, кто был на конференции, кто любит переслушивать, не только прослушать, братья и сестры, нас прослушать мало. Мы тоже так сами слушаем, что-то там перебираем, кукурузу лущим и что-то слушаем, а потом думаем, да нет, не так надо слушать, надо помолиться, сесть внимательно отдельно и слушать каждое слово как должно, Вот, не попутно, а так глотая полностью. И вот он зимой дал такой совет. Друзья дорогие, говорят, особенно молодые, каждую строчку возьмите, проанализируйте ее, проверьте ее. Как, говорит, нужно сегодня молодежи аналитическое мышление? И действительно, нам с вами очень нужно перебирать вот все, что там и пишут в регистрированных рядах, все, что здесь у нас, братья, пишут, с Писанием перебирать. Соберитесь еще, рассудите. Может, кого-то старше, братья, пригласите, чтобы вы поняли всю суть, что вообще сегодня происходит. И вот если так научимся, братья, сестры, выверять и проверять, оно будет яснее, как нам шагать с вами и лично, и семьей, и с церковью, и вообще с братством завтра и послезавтра. И вот так нас с вами будет Господь вести, пока не встретимся и с Ним. Как бы хотелось, чтобы наше с вами сердце вот прилепилось к нашему братскому пути. Как бы хотелось, чтобы вы полюбили его разбирать. Будете разбирать, увидите свободу, вздохнете в этой свободе, еще раз порадуйтесь, Бога поблагодарите. Увидите, от скольких бед нас с вами Господь избавлял и избавляет в сегодняшние дни, и еще порадуйтесь, что десница Божия на сегодня над народом своим. И что только они не предпринимают, проникнут в наши ряды, и Бог не дает им успеха. И вот так хотелось, чтобы мы с вами радовались и вместе шли. Да, братья, тоже такой насущный вопрос. Брат, в контексте вашей предыдущей проповеди, в связи с тем, что Церковь живет на земле в последнее время, какая степень отступления верующих христиан нашего времени? Народ Божий нуждается в наставлении, особенно молодежь в вопросах внешнего вида и так далее, чтобы устоять в это время обольщения. Ну, брат, сестры, взяться, определить степень отступления, я не берусь. Я боюсь это отступление, сам Богу вопию, но определить степень, это же Господь только может. Он точно безошибочно, а мы с вами ошибиться можем очень легко. Я понимаю вашу тревогу, очень хорошо понимаю. Я же не вне церкви живу. И с детьми, и с молодежью, и с лагерем. День и ночь, и с братьями, неделями, месяцами, с утра до вечера беседуем. Вот. И я понимаю вашу тревогу. У меня эта тревога была немножко раньше. Она у вас сейчас назревает. А у меня лично она созрела раньше. Перескорбел уже, переплакал, переспрашивал, кого мог. Мне кажется, я вас понимаю. И вы знаете, читал книгу «Подражайте вере их». Ну, если помните брата Степана Никитовича, Мессерука, он вам должен быть знакомый. Помню, когда-то вместе с ним, с Михаилом Ивановичем, в 6 годы посещали цыган и так далее, ездили в церкви. Приятное впечатление такое. Брат очень добрые. И вспомните там его слова. Если не вспомните, найдите дома. Когда начиналась вот эта первая волна там с оппозицией, с неверностью, он там даже не называет фамилии неверных, только так мы уже определяем, с кем он там был. И тоже было смущение в рядах народа Божия. И трудно было иногда определить, кто в отступлении, кто в верности, кто посередине. А он в это время ссылки был. Приезжает и спрашивает, Михаил Иванович, что вообще происходит в братстве? Что ему ответил Михаил Иванович, кто помнит? Не помните, да? А присмотрись, говорит, и разберешься. Я удивился. Казалось бы, ой, брат, подожди, садись, сейчас я тебе расскажу. Вот тот такой, а тот не такой, а тот правильный, тот смотришь, вот там смотри. Я так удивился, что Михаил Иванович был спокоен за брата, за его духовную жизнь и состояние, что он, когда встретится, он правильно определит. Не ошибется, братья и сестры. А потом Степан Никитович приводит такие слова. Вот в это время, говорит, Геннадий Константинович собрал уже старших братьев, выслушал их смущение и опасения. Кому-то казалось, что уже совсем беда, кто-то еще не видел беды. Ну, разные были мнения. Он их выслушивал всех и сказал такие слова. Братья дорогие, храните свое сердце от самой малейшей неверности, и Бог вас правильно выведет и дальше поведет. И отпустил их с миром. Я над вот эту строчку посидел, помолился и принял ее себе в сердце свое. И если я вижу что-то неверное, я от него отхожу. Если я вижу какое-то сомнительное занятие, даже среди верующих, я в нем не участвую. Если я знаю, что в этом общении будет только доброе назидание, я туда поспешу. А если, ну, предполагаю, что не будет, я туда не спешу. Слава Богу, вот уже годы прошли, Бог сохранил. Не запутался ни в какой там, ни оппозиции, ни миссии, ни... Да всякое пришлось пережить. И в Румынии там были, и немножко на учебу там пробовали братья. Ну, Бог сохранил от всего. Ну, что я могу вам посоветовать так вкратце, братья и сестры? Бог свой путь продолжит, не сомневайтесь. Верных своих сохранит. Но хромлящее оно или исправится, или отойдет. Вот это весь ответ. Понимаете такой ответ? Ну, конечно, каждый день надо себя проверить. Ну, а как моя верность, чтобы вызывать Господи? Господи, вот что-то непонятное, что-то смущающее, а что-то уже тревожащее душу. Сохрани меня и дом, и церковь нашу. Но братьям приличнее вызывать Господи, дай еще слово обличения в разумлении соответствующей силе, чтобы открыто обличить, оно исправилось. Ну, а если, конечно, у Господа кончается обличение в разумлении, то оно хромлющее не захотело исправиться, оно потом куда-то его ветром уносит. Так по истории братства. Какая-то волна очередная накатывается. Если корень есть, устоял. Если нету, куда-то унесло и спрашиваем. Ты не слышал, где то? Да, уже аж там, вот там, вот там. Печально. Печально. Да не слышно за такие вызовы. Ну, я только вот братьям рассказываю, у нас в Молдавии, ну, это уже можно было бы что-то сказать, но надо собрать хоть серию вызовов, чтобы как-то обобщить, вот с братьями рассудить. Ну, может, где-то какие-то единичные по местам, что-то где-то слышно. Ну, потом опять тихо. Ну, вот когда в Малайи публиковали тут новое законодательство культа еще в 1989 году, уже 29 года, конечно, кончилось, ну, новый, молдавский, 89 год. Мы так просматривали, вроде ничего такого страшного нет. Вызывает Михаила Ивановича, Олега Васильевича, просит Кишневской церкви. Сидит женщина там. Братья удивились ее осведомленности. Она знает всю историю братства досконально, не только вчерашнюю, но и сегодняшнюю. Просто удивились, что мирской человек, а смотрю, полную информацию у нее. Ну и она предлагает, ну сколько вы будете вот такие вот нерегистрированные? Вот почитайте законодательство, оно такое вот не страшное, вот и зарегистрируйтесь, и будет хорошо. Михаил Иванович говорит, ну так вроде мы согласны, что ничего страшного. Только вот тут в первом пункте заканчивается два слова написано. Прозелитизм запрещен. Что это такое? Она говорит, да я сама не знаю. Михаил Иванович говорит, ну вы-то не знаете. Но мы же уже не вчерашние, мы же прошли уже лагеря, тюрьмы. Завтра прокурор нам объяснит и даст 5,5, а уже ничего поменять нельзя будет. Вот такая реальность, братья и сестры. Потом немножко посоветовались, покопали историю. Она не знает. Она не знает. Покопали историю, братья и сестры, раскопали, что такое прозелитизм. Так еще в 1887 году кто из баптистов посмел одного из православных привести к покаянию, его крестили, так эту семью ссылали в Сибирь. Вина их называлась прозелитизм. Ну, по деянию апостола, помните, прозелиты. Так вот теперь представьте себе вот наша ситуация в Молдавии, где православие уже в армии, в школе, в каждом селе. Ну и дальше в каждом классе уже икона висит. И дальше больше вот свои щупальца распространило все наши, кроме баптистов. И попробуем мы теперь кого-то привести к покаянию, а вдруг поп пойдет завтра прокурор с протестом. Они моего прихожанина забрали, прозелитство вот нарушили. И мы подпишем этот закон, нас могут судить. Ну, не судят, закон не действует. Но если мы примем закон и не захотят применять, применять очень легко. Вы что прозелитствуете? Вот своих детей выращиваете баптистом, и все. Не трогайте ни одно субботнее, православное, католики и так далее. И закон не смогли принять. Но вот это такое в Молдавии пережили. А как он одет в других республиках сейчас, вот каким эхом будет откликаться? Ну, встретимся с братьями, спросим, у кого что нового по проблемам регистрации. Но, братья и сестры, государственная административная машина при всем ее добром желании и про все их юридических высотах и тонкостях, она все равно никогда нам с вами не обеспечит истинную свободу Христову. Никогда, братья и сестры. Так что если кто-то болен какими-то ожиданиями или исканиями, хотела, чтобы выздоровели и успокоились. Больше переживали о свободе Христовой. Душа моя чиста, все так исповедано, порядочек проведено. Бог дает нам и время, и возможность, и труд всесторонний. И вот это хранить, и так оно дальше и будет, братья и сестры. Беда-то появится тогда, когда в наших с вами рядах появится какой-то грех, какое-то уклонение, отступление. Вот тогда и закон придавит, и мы не поймем, как это получилось, и власти придавит. И вот еще раз послушайте дома конференцию Геннадия Константиновича, январскую, по благовестию. Я обратил внимание, оба дня пробыл, что редко бывает. И первый день попросил у братьев 2 часа, и второй день 2,5 часа. Даже всех отчитываешься, благовесть попросил, братья, уступите мне хоть по минутке. Братья говорят, ну уступаем. А я понял тревогу его. И он спешил предупредить народ Господень о сегодняшнем времени, чтобы не были беспечны. Чтобы поняли, какая ответственность и какое напряжение на духовном фронте нарастает. И вот он там предупредил, сказал такие слова. В 30-е годы мы оправдываем, время такое было. Когда говорит, мы святы, то цари слабы. Когда мы в грехе, цари моментально становятся сильными. И не имеем права списывать отступление ни на какое время, ни на каких правителей. Не примет Господь, братья и сестры. Не примет. Одно Он просит нас с вами, святую жизнь и верность до конца, до смерти. И тогда Господь свою победу продолжит и продлит до встречи с Ним. Братья и сестры, я предлагаю, чтобы мы с вами помолились. Помолимся, братья и сестры. Давайте помолимся. Христос. Господу.